Глава 54. «В смысле переезжаешь?» — негодует мама, закинув кухонное полотенце на плечо. «Ох, почему у нее сегодня выходной? Я планировала собрать вещи без лишних зрителей». «Кому?» «Это долгая история». Говорю честно, собирая все баночки и косметику с полочек в ванной. Мама, как услышала шум и гам, все бросила и прилетела ко мне из кухни. «А у меня достаточно времени, чтобы все выслушать», — включает родительский требовательный тон, от которого тут же бегут мурашки по спине. Я кривлюсь, оборачиваюсь, обнимая свои шампуни. «Мы сможем отложить все подробности, если я скажу, что еду жить к Бестужеву?» «К боссу твоему?» — округляет глаза. «К нему». «Тогда я еще сильнее жду объяснений». «Вот я дура. Разве ожидала чего-то другого?» «Надеялась. Ян маме нравится, и я думала, что она отпустит меня к нему без лишних вопросов, но не думала, что их возникнет еще больше». «Да залетела она, мам!» — слышится из комнаты голос противного братца. «Вот и спешит так». «Ну, в чем-то он прав». Пожимаю плечами и сразу понимаю, что только что сказала. Начинаю вдруг нервно улыбаться при виде разъяренного взгляда родительницы. Я сейчас все объясню. «Вот поэтому я беременна от него, для его родителей», — говорю в завершении. Конечно, рассказываю только ту линию, где Яна хотят женить, а он просит меня сыграть его невесту. Про нашу ночь и настоящую беременность даже не заикаюсь. «Забавно вышло», — смеется мамуля. «Хорошо, что понарошку. Детки нам пока не нужны, особенно вне брака. Пожить для себя надо. Реализоваться. А то будешь, как я, пахать круглыми сутками. Нет. Вот если ты за босса замуж выйдешь, тогда рожай. Но без финансовой подушки даже не смей. Я тебе своей жизни не желаю». «О, запомним. Мама не против моей беременности, если я выйду замуж за босса». «Да это вопрос времени, мам». Отмахиваюсь. «Что?» «Шутка, шутка». Сглатываю и пячусь назад. «Ну что, я пошла дальше вещи собирать?» «Иди, иди», — подгоняет меня полотенцем. «Чтобы домой возвращалась с завоеванным сердцем Бестужева. А лучше, чтобы вообще не возвращалась». Округляю от шока глаза. Понимаю, что мама это в хорошем смысле, но я все равно в шоке. Улыбаясь, как дурочка, возвращаюсь в комнату, складываю все в свой небольшой чемодан. С трудом сделав это, вытираю со лба пот. Фух, все собрала. Вскидываю руку, смотрю на наручные часы. Так, минут 10 у меня есть. Ровно через это время на пороге нашей квартиры появляется Бестужев. Берет ручку чемодана и подгоняет меня. «Позаботьтесь о моей дочери», — мило щебечет ему мамуля. «Ох, я так о ней позабочусь», — в тон ей отвечает босс. Смотрят друг на друга, как дураки, улыбаются. Нашли общий язык за пару минут. «В обиду никому не дам». Все, хлопаю в ладоши, прекращая весь этот фарс. «По домам». Подталкиваю Яна к лестничной площадке. Пока он уходит, что-то говоря про мой отвратительный характер, а мамуля ему поддакивает, обнимаю ее и напоследок даю затрещину брату. И со спокойной душой и выполненным долгом направляюсь за боссом. Уже сидя в машине, Ян спрашивает: «Как ты все объяснила своей маме?» Рассказала правду. «Серьезно? То, что беременна от меня?» «Ага». Она очень обрадовалась и сказала: «Времени зря не терять». «Чувствую, с будущей тещей я подружусь». Я смеюсь. «Да вы уже неплохо ладите. И вы меня удивляете». «Давай на «ты». Все же ты моя невеста и беременна от меня». «Ох, жаль, что только половина слов этих правда». «Ладно», — хмыкаю. «Почему ты не злишься на мою выходку?» «А должен? Ты ж знаешь, я люблю с тобой играться». «Ах, играться любишь. Ты еще не подозреваешь, что это сейчас делаю я». Всю дорогу до дома мы переговариваемся, язвим по поводу совместного сожительства. Угрожаю ему заставить всю его ванную своими баночками, на что он спокойно соглашается. Я негодую. Какого черта он так спокоен? Чтобы вывести его на эмоции, по приезде тут же начинаю наводить свои порядки. И решаю поиграть на его нервишках. Лезу в тот шкаф, где лежал мой парик. Да так медленно еще, угрожающе, чтобы заволновался. А он... «Пойду найду продукты, которые ты приготовишь». И уходит. Открываю шкаф, в надежде уличить этого мерзавца, а потом заставить все мне объяснить. Но парика нет. Значит, спрятал. Зачем? Неужели знает, что он мой? Тарас все рассказал? Черт! А вдруг просто спрятал, чтобы я не подумала, что тут другая баба жила? Кажется мне, что он оставил бы его специально, чтобы меня позлить. Блин, столько вопросов, но ни одного ответа. Захлопываю дверцы шкафа, бреду на кухню. Босс, несмотря на свои слова, готовит сам. Зевнув, решаю опробовать шикарную ванную Бестужева. А потом спать. Да, точно. Чем раньше лягу, тем раньше усну. Перед этим помучаюсь еще несколько часов от бессонницы. Не предупредив своего женишка, беру вещи, закрываюсь от босса. Набираю полную ванну, наливаю почти весь тюбик пены и на 2 часа пропадаю из жизни. А когда уже выхожу, получаю гневный взгляд Яна, который молча проходит в ванную, громко хлопая дверью. А-а-а, у него санузел совмещенный. Вот лошара. Богача, на раздельный туалет денег не хватило. Пока он пропадает, я набиваю пузико едой. Подкармливаю своего ребеночка. На удивление, приготовленное не вызывает у меня изжоги. Ну все, малыш, я поняла, что тебе нравится папа. Мне тоже. Но он у тебя такой невыносимый. Как быстро ты обжилась у меня в квартире. Саркастично звучит за моей спиной вместе с тихими шагами. Напрягаюсь от чего-то. Мы одни в его квартире, рядом никого. Я в одной пижаме, он только в штанах. На кухне царит полумрак, и... Мои гормоны хотят мужика и притягивают интимную атмосферу за уши. Это ты понял по шампуням? Сглатываю только что, представив нас на этом столе. Ага, и по забитому волосами сливу. Терпи. Сам же меня пригласил пожить к себе. Твои родители, твоя головная боль. Пожалеешь же еще. Посмотрим. Вот посмотришь. Так, было вкусно, пора спать. Могу занять 2-ю спальню? Потираю ладошки. В гостиной спать не буду, там диван даже не раскладывается. Методом исключения я займу ту свободную комнату, да? Нет, усмехается он, вдруг скрестив руки на груди. Ляжешь в моей спальне. Со мной. Прямо как жених и невеста.